Ира не горела желанием знакомить мужа с кем-то из редакции, то есть с простыми смертными, сообщила Алла. Впрочем, допускаю, что это он не горел таким желанием. Мы, конечно, видели его несколько раз. Ира приходила с ним на какие-то особые торжества, представляла. Он пожимал нам руки, был любезен и все такое. Но рассказать вам про него что-то пикантное я вряд ли сумею. Самый завалящий представитель желтой прессы даст вам больше информации, чем я. Белоярова прикончила вторую чашку чая, опустив туда еще больше кусочков сахара, чем в первый раз. Вероятно, Господь Бог дал этой женщине хорошую фигуру, без всяких условий, и ей не приходилось жертвовать сладким во имя тонкой талии. Впрочем, неожиданно спохватилась она, «Я знаю человека, который владеет тайнами мадридского двора, и вы его тоже знаете». «Звучит интригующе», — признался Сильвестр. «Кто же это? Свиноедов?» «При чем здесь Свиноедов?» — изумилась Алла. «Не понимаю вашу нежную привязанность к этому типу. По-моему, он просто болван. Талантливый, к несчастью. Колька Хлебовников тоже его обожает, а мне иногда хочется его убить за все эти плоские шуточки. И еще булавки в разных местах. Меня в дрожь от них бросает. Скажите, нормальный человек будет прокалывать себе все, что можно оттянуть пальцами?» Сильвестр бросил конверт на стол и расхохотался. «Ну, извините, мне он в самом деле кажется довольно забавным. Так кто же у нас посвященный?» «Догадайтесь сами. Ну, кто знает о семейной жизни Оршанских, всякие мелочи, которые вам и во сне не снились?» «Кто-нибудь такой обыкновенный, — предположил он, — не внушающий опасений, привычный, водопроводчик, погодите. Уборщица? Надо же!» — искренне удивилась Белоярова. «Вы ведь угадали. Наша Зинаида уже несколько лет ходит к Оршанским домой наводить в квартире блеск. Можете попробовать потрясти ее, хотя не думаю, что она так легко согласится навстречу. Эта дама с характером, уверяю вас, и очень неразговорчивая. Я вам помогла?» «А я вам?» Алла улыбнулась. «Мне хотелось избавиться от этой фотографии, и я от нее избавилась. Моя совесть успокоилась, и я еду домой, чтобы немного поспать. Собиралась отогнать в мойку машину, но времени на это уже не осталось». «Не жалейте. На дворе стремительно теплеет. К утру все растает, и ваша красавица снова будет в грязи». «Бррр!» — сказала Белоярова. «Ненавижу грязь». Она выглянула в окно, где под фонарями, словно под софитами, медленно оседал снег. Двуликая московская зима в один присест превратилась из одетой в белые меха барыни в грязную нищенку. Сильвестр проводил гостью к выходу и, подавая ей шубку, был галантен до чрезвычайности. Как только хлопнула дверь, из кухни появилась Майя с заспанными глазами. «Неужели книжка оказалась такой скучной?» «Наверное, это умная книжка», — сказал он с усмешкой. «У тебя на щеке отпечаталась пара мудрых мыслей». Майя машинально потерла лицо ладонями и, зевнув, поинтересовалась. «Ну, как прошла встреча?» «В теплой и дружественной обстановке, разумеется. Алла кое-что мне привезла. Хочешь взглянуть?» Он провел свою помощницу в кабинет и протянул фотографию, рассказав, как и когда она появилась в редакции. «Что бы это значило?» – озадачилась Майя, прочитав стихи. «Я жил в библиотеке. Узнай меня в обличии новом. Вы что-нибудь поняли?» «Конечно, понял», – повел бровью Сильвестр. «И что же?» «Я тебе уже говорил. То, что ниточка с зелеными зажигалками никуда не ведет. Это пшик. Обманка? Обидно. Я-то думал, они могут вывести на что-то серьезное». «Я, конечно, в Гарвардах не училась», — помрачнела Майя, держа фотографию двумя пальцами. «Но и полной тупицей себя никогда не считала. Босс, скажите прямо сейчас, при чем здесь зеленые зажигалки?» «Но это же очевидно. Читай внимательно. Надежды цвет, он мой теперь навеки». «Какой цвет у надежды?» «Какой?» «Зеленый, Майя. Это же аксиома. Это все знают. На кладбище ты видела типа в зеленом. Вот тебе и отправитель фотографии. Какой-то старый поклонник. Я о тебе мечтал все эти годы. Помнишь? Вообще из этого опуса можно многое понять. Вероятно, мистер Икс был знаком с Оршанской когда-то прежде, и она не считала его слишком умным. Иначе зачем сообщать ей о том, что он жил в библиотеке? Спустя годы герой явился, потому что решил, что изменился. Тьфу, я тоже заговорил стихами. Поджидал ее в засаде, но она его не замечала. «Потому что он изменился», — подтвердила Майя. «А зажигалки тут при чем?» «Они зеленые», — коротко ответил Сильвестр. И поскольку Майя продолжала молча смотреть на него, пояснил свою мысль. «Ты видела старую картину «Зимний одуванчик» с Глорией Ламар?» «Знаю, что не видела. Там же не играет Кевин Костнер?» «Это запрещенный прием». «Так вот, безумно влюбленные ссорятся на одном балу, и дама убегает, забыв свои длинные красные перчатки на скамейке в саду. Герой хранит их долгие годы. Когда судьба снова сводит их вместе, дама не узнает своего бывшего возлюбленного, потому что он сильно изменился. Но он не хочет заявлять ей о себе вот так, в лоб. В надежде, что она его все-таки вспомнит, он подбрасывает ей эти самые красные перчатки. «Ну и? Ты же знаешь женщин. Любовника она может и не узнать, а свои тряпки легко. Хоть 100 лет пролетит. Полагаю, у нас здесь тот же самый мотив. С зеленым цветом наверняка что-то было связано в их в общем прошлом. Когда наш мистер Икс решает вновь предстать перед лицом Оршанской, он одевается во все зеленое и назойливо попадается ей на глаза. «Я каждый вечер жду тебя в засаде», — процитировала Майя. «Во-во, но знаков ты моих не замечаешь». Сильвестру пришлось обратиться к оригиналу, потому что запомнить с первого раза волнующие строки было проблематично. «Думаю, что зажигалки — это один из способов напомнить о себе. Полагаю, он подкрадывался к объекту своей страсти и засовывал эти зажигалки куда придется. Бросал в машину, в пакеты с продуктами. Это можно сделать и возле кассы, например, и на большой стоянке перед супермаркетом. Запросто». «Придумайте хоть одну версию, почему зажигалки могут служить напоминанием о человеке». Протянул Сильвестр, заведя глаза. «Да вот, пожалуйста, Оршанская ведь была психологом и начинала с приема пациентов в частном кабинете. Это уж потом сложилась ее карьера на радио, пошли печатные публикации, консультации. Допустим, в те далекие времена приходил к ней какой-нибудь обиженный судьбой тип со своими проблемами. И во время каждого сеанса, нервничая, крутил в руках зеленую зажигалку. Теперь он совершенно убежден, что его любимая, докторша, должна об этом помнить.